Алекс Хант. Мой босс сводит меня с ума. Глава первая. Рус, я готов выть. Жаловался другу, усиленно налегая на алкоголь. Мы сидели за барной стойкой гей-бара, отстранившись от веселой музыки, что грохотала вокруг. Да предпочитали танцам разговор. Вернее, мое нытье. Потому как я хотел выговориться. «Давай повой, а я посмотрю. Наверняка со стороны смотрится очень забавно». Руслан подпер рукой бритый подбородок. «Ты не понимаешь. Этот Соболев, та еще заноза в заднице. Он заваливает меня заданиями, оставляет перерабатывать типа срочную. Что пипец, как нужно здесь и сейчас калькуляцию получить. А на следующее утро... После планерки говорит, что цифры могут и подождать. Ну не мудак ли? Про задницу можно поподробнее. Скорчил Русу недовольную физиономию. Она у него классная. Так и хочется пару раз шлепнуть с оттяжкой. Да и все остальное. Вздохнул, делая два больших глотка пива. Он точно не гей. Фыркнул. Милый мой. У меня гей-радар настроен еще со школьной скамьи. Вспомни хотя бы, как мы с тобой познакомились. Ты пытался утверждать, что голубизна не подходит к цвету твоих глаз. Руслан пожал плечами. Ну, в тот момент я не понимал, что бисексуальность – это норма. Моя. Нет. Евгений Романович точно не по мальчикам. «Да ты не видел, какими его влажными взглядами наши девочки провожают. Наверняка и трусики можно выжимать. Стоит лишь этому мачо пройти мимо». «А вот это похоже на зависть». «Так, сейчас». Полез в карман за телефоном, да начал искать фотографии с прошлого летнего выезда на шашлыки, который коллеги устроили прямехонько на день рождения «Всея громовержца». То бишь нашего босса Соболева. Я тогда, к сожалению, еще не пришел в компанию, да и не имел чести видеть Евгения Романовича в неформальной одежде. В офисе он строго придерживается делового стиля. Пиджак, галстук, то все. И от нас, подчиненных, требует того же. Во, нашел. Пододвинул смартфон с фотографией, с которого улыбался Женя. Облаченные в одни лишь джинсы, да белую футболку, что очень сексуально облепило скульптурно вылепленную грудь и не скрывало бугристые мышцы на бицепсах. «Воу! Теперь понимаю, чего ты бесишься. Я бы такого тоже хотел завалить. Ну, или чтоб он меня». «Завалишь Соболева, конечно. Держи карман шире». Хотел сплюнуть. Да вовремя понял, что не на улице. А тогда стервец хорош. Брюнет с серо-голубыми глазами, высокий, поджарый, с пухлыми губами, на которые я всегда залипаю, раздумывая, каковы они в деле. Да твою мать! Я уже столько раз фантазировал, как эти самые губы смыкаются на моем члене, что и не упомнить. Но ты уверен, что он гет? Выглядит очень ухоженно, даже щетина эта, как будто продуманный ход для соблазнения. Снова приложился к светлому пенному. Я уже полгода разгребаю финансы под его началом, Рус. Если бы хоть намек был с его стороны, я бы счастливым зайчиком насасывал его морковку. Руслан понятливо кивнул, передавая гаджет обратно. «Так, может, тебе самому стоит намекнуть?» Поправил браслеты на запястьях, задумчиво просчитывая в уме варианты. Кажется, именно после моего невинного намека его отношение резко изменилось. Если вначале я работал наравне со всеми и задерживался лишь при закрытии квартала, то теперь... Да, мне кажется, Евгений гомофоб и упивается властью, глядя, как я горбачусь, когда остальные отдыхают. Руслан помешал трубочкой свой коктейль и отправил в рот апельсин, что подцепил с края высокого стакана. С произволом со стороны начальства нужно бороться. Да, как? Я же, кажется, объяснил тебе, что птица подневольная. И как скажет Соболев, так и обязан делать. Если хочу остаться работать в Джинрон Шиджие. Ты же знаешь, с Китаем сотрудничают не так много крупных финансовых корпораций. Не согласен. Перефразирую. Не все компании, которые сотрудничают с Китаем, предлагают такой привлекательный оклад. И бонусная часть зашибись. В общем, место кайфовое. Если бы не босс-изверг. Руслан покрутил трубочку между пальцев. Может, у вас намечается очередной корпоратив? Тебе хорошо бы иметь компромат на Соболева, чтобы в случае, если твой женек будет слишком борзеть, ткнуть ему в морду, да напомнить, что человеческое отношение никто не отменял, даже геям. С сомнением покосился на бывшего любовника. Корпоратив будет буквально на следующей неделе, но ты же понимаешь, что помимо нас двоих приедет весь офис. Не думаю, что Соболев напьется до одури и начнет раздеваться на столе. Помедлил. Хотя я не прочь посмотреть стриптиз в его исполнении. Мое дело предложить. Шантаж во все времена был эффективен. С ним я могу быстро оказаться на улице, если Соболев посчитает, что я перегнул палку. А ты не перегибай, осторожно. Не ставь ультиматумы, а просто предложи. Пересмотреть его отношение к тебе, такому сладкому. Фыркнул. Обернулся к танцполу. Нужно развеяться. И разовый секс – отличное средство от всех хворей. Осталось лишь найти партнера на эту ночь. Вон тот паренек, вроде бы ничего такой. Высокий, темные волосы в художественном беспорядке уложены. Чем-то смахивает на Соболева, особенно сзади. Кажется, цель нашлась. Да и идеальная. «Все, я на блядке». Допил пиво залпом, отставил на стойку, хлопнул Руслана по бедру. «И ты тоже не зевай, а то всех красавчиков расхватают». «Отобью», — друг пожал плечами. «Или кого из девочек подцеплю». «Пф». Больше я не стал с ним цепляться языком. Лучше зацеплюсь буквально. Вот с тем мальчиком, что двигается в такт музыки, в черной рубашке, на которой расстегнуты три верхние пуговицы. Подошел к нему, вливаясь в ритм. «Привет, я Дэм». Брюнет смерил меня внимательным взглядом и сально улыбнулся. «Ага, первичную проверку прошел». «Еще бы». «Между прочим, я очень даже ничего. Блондин, серые глаза, рост под 1,80 м, в меру вкачан». Все же железо тягать больше по предпочтению моего босса. Я выбираю мокрый спорт. Плавание. А от бассейна особо мышц не наберешь. Так, только плечи широкие, таз узкий, но пресс имеется, как и сильные ноги. С круглой попой, на которую мальчик в черной рубахе тут же положил свои шаловливые руки. Я Макс. Что ты пьешь, Макс? «Сейчас все равно. Утром кофе». «О да, мы поняли друг друга». Улыбнулся ему обещающе, провел ладонями по торсу будущего партнера, опустил руку ниже, едва ощутимо касаясь промежности. «Бывали у меня случаи, когда ожидал я колбасу, а получал дохлую сосиску. Не надо мне такого, лучше сразу все ощупать». Чтобы не тратить время попусту, да не разочаровываться. «Ты шустрый», — заметил Макс, сжимая мой зад. «Мне это нравится». Облизнул губы, тут же привлекая нового знакомого. «Ну, мы же оба взрослые мальчики, и понимаем, зачем вечером идти в этот клуб, когда завтра будний день. Офисная работа? Будь она неладна». Постараемся не переусердствовать, чтобы не уснуть за компьютером, иначе придет большой злой начальник и ставит без вазелина. «О, так ты знаком с моим боссом?» Макс рассмеялся. Они все похожи. А вот тут мальчик не прав. Соболев, он единственный в своем роде. Единственный, млядь, неповторимый. Однако Максиму это знать не обязательно. Его дело маленькое – удовлетворить мою похоть и исполнить роль Жени-заменителя. Хочу трахнуть его, представляя, что подо мной в колено-локтевой стоит Евгений Романович. Ты сверху, снизу? Об этом тоже лучше узнавать на берегу. Универсал, – порадовал ответом Максик, за что ему огромный плюс копилку достижений. Итого уже целых 3. Внешнее сходство с вышеназванным негодяем, что любит третировать подчиненных, порядок в штанах, да возможность меняться ролями. О да, сегодня явно был мой день. Я там упивался, какой хороший был вчерашний день. Такой же дерьмовый оказался сегодняшний. И даже отличная ночь со смазливым парнем не принесла нужного позитивного настроя. Когда я пришел с утра на работу, с легкой ломотой в теле после продолжительной постельной гимнастики, обнаружил на рабочей почте список из грёбаных 12 задач, которые, о надо же, нужно было выполнить к планерке, которая состоялась в 10, а сейчас 9 утра. Я готов был сейчас же идти в кабинет начальства, да сам становиться раком. Пусть лучше меня трахнут, чем тем же займутся с моим мозгом. Он, в отличие от жопы, не переживет такого насилия. Как? Ну как человеку вообще могло прийти в голову столько задач накидать? Глянул время первого звоночка. И прифигел. 11 вечера. Какого, спрашивается, Соболеву не спится? Евгений Романович в это время должен давным-давно дочитывать очередную умную книгу про цифры. Китай или еще какой-нибудь опус. Жопус. Мне сейчас полный жопус. Уже предвидел, как посидею раньше времени. От того, что все мои нервные клетки будут биться в истерике только при виде гладко выбритого лица одного несносного брюнета в шикарных, выглаженных костюмах. Да у меня на босса скоро триггер выработается. Как увижу, сразу нервный тик. Или желание прикинуться домиком. Или дохликом. Это, наверное, лучше. Ведь к дохлым не пристают. С поручениями, докладами, заданиями. Вот если бы он решил поприставать в совершенно ином плане, тут совсем другой разговор вышел бы. Да я бы, я... Впрочем, не нужно отвлекаться. Каждая минута промедления добавляет количество килограммов соли, которым Соболев будет заряжать свой дробовик, чтобы пройтись по моей фигуре, целясь... Кстати, а куда бы он целился? Сразу коронным в голову? Или начнет с ног, чтобы не убежал? Пострадал, да продолжил печатать, считать и отчитываться? С него станется. Окунулся в работу, полностью игнорируя социум, и даже проходящих и заигрывающих со мной Машу и Катю. Эх, девочки, не туда ваши старания направлены, совсем не туда. Разумеется, я не мог открыто им отказать, да и придерживался железнобетонного правила на работе, о своей ориентации ни-ни. Пусть лучше считают отморозком, ловеласом, да хоть пингвином. Но геем я на всеуслышание становиться не хотел. И не потому, что не принял себя. Еще как принял. Мой выбор сделан был еще в студенческие годы. И после лишь подтвердился. Просто я не хотел предвзятого отношения к себе лишь из-за того, что я выбираю не сестястую девчулю, а мужчину с крепко стоящим членом. Пусть лучше обо мне говорят, как о специалисте. Причем, я так надеюсь, хорошим. Все же старания прикладываю немалые. Чем о голубом мальчике с пальчики, который, ой, ах, сегодня наверняка недополучил порцию хороших и жестких. По лбу, не иначе. Так что да, задорное «Привет, Димон, будешь кофе?» Просто проигнорировал, махнув рукой, чтобы не мешали. «Не Домаш, Лен, Кать, Валь и им же подобных». Когда стрелочки неумолимо бегут вперед, а задачи сокращаются не так быстро. Закономерно, когда ровно в 10, Соболев вышел из своего кабинета, коротко кивнув всем, в переговорную. Я не успел доделать все. Оставалось 2 задачи. Надеюсь, не самые срочные, поскольку из всего перечня я не мог вычленить ту, которая прилетит наиболее острой проблемой. И именно мне. Подхватил планшет, блокнот с ручкой, да мысленно приготовился к порке. Словесной, само собой. На что-то большее в офисе Евгений Романович готов не был. Только пару раз швырял через кабинет документы, ломал карандаши, достучал кулаком по столу. А так? Излюбленная тактика – прокричаться. Наверняка, чтобы лучше до нас дошло. Проняло, да засело. Где-то в районе пяток, не иначе. Ведь именно туда стекалось все, что могло стечь, убегая от гнева начальства. Выдохнул, как перед боем. Да прошел за вереницей коллег, чувствуя, что сейчас отхвачу. Но за каким, спрашивается, Соболеву понадобилось вспоминать о работе в 11 часов вечера? Да я в это время... Выходил из клуба. В сопровождении Максима ловил такси, чтобы отправиться к нему. У меня было правило, которого строго придерживался. Никогда не приводить мужиков к себе домой. Я всегда уезжал к ним. И был свободен во времени, когда мог сваливать. Никто не действовал мне на нервы, не разбрасывал свои вещи в берлоге, которую я привык называть домом. Так себе берлога на самом деле. Накопил только на студию, пусть и просторную, в 30 метров. Да и... удобно это было. Пришел, потрахался, ушел. И все довольны. Если понравилось, записал номер, чтобы повторить. Не понравилось? Прощай, Вася, найду себе другого Василия. Собственно, снова у меня мысли в район штанов улетели. Когда нужно собрать их в кучку? Могучую, ага. Докинуть в лицо начальству, желательно вместе с цифрами. Евгений Романович обвел каждого из присутствующих в переговорке тяжелым взглядом. Умеет же. Словно родился уже бигбоссом. И мы, мелкие сошки, должны подчиняться ему по одному взмаху темной брови. Изогнет, и все, ты прогибайся. Да подставляй задницу, чтобы ее поимели без смазки. Но это, если только прогневаешь короля финансового мира. А я, кажется, сейчас отхвачу, потому как серо-голубые глаза остановились на моей скромной, или все же не скромной, персоне. И готов поклясться, я увидел, как дернулся уголок губ Евгения. Словно он предвкушал, как с чувством, толком и расстановкой разложит меня. К сожалению, в ментальной атаке. Кулаков. Ну вот, начинаем. Да, Евгений Романович. Ты подготовил отчет по шанхайскому филиалу? Блять. Да как? Как ему удается за пару минут отыскать именно ту сферу, в которой я пролетел, как фанера над Парижем? Почему не с Пекина начал? Там же все чики-пуки. Частично. Но не признаваться же, что тот отчет открыть даже не успел. Но глаза Соболева уже опасно блеснули. Просек гад. Поделитесь своим видением с коллегами, Дмитрий Викторович. Я бы начал с обсуждения общей ситуации на китайском рынке. Ввиду изменения котировок относительно пакета акций на продовольственные товары, стоит учитывать вложения пекинских инвесторов в наш московский филиал. Пытался хоть как-то на хромой козе подъехать к теме и вроде бы даже заинтересовал сидящих по обе стороны от меня коллег. Но Соболев поднял руку, прерывая мой безостановочный трёп. «Это все хорошо, конечно, и спасибо, что решили углубиться в процесс. Но меня интересует Шанхай. «Коллеги, как вы все знаете, на следующей неделе нам предстоит большая кампания, включающая в себя передачи части импортозамещения алкогольной продукции, производимой в Шанхае, на аналогичную, которую готовы представить провинции вблизи Гуанчжоу. Без аналитики и реальных цифр, отражающих действующую картину, невозможно перейти к обсуждению. Так что там с отчетом по Циндао?» «Сдалось ему это китайское пиво. Как будто мало у нас других проблем». «Я вынужден взять паузу для более детального изучения проблем». Соболев поджал губы. «Дмитрий Викторович, я понимаю, что вы, как относительно новый член команды, еще не привыкли к тому, что нам приходится подстраиваться под вечно меняющийся рынок наших азиатских коллег. Но попрошу вас более внимательно относиться к тому, от чего зависит премия всего отдела». «Сволочь! Какого хрена он не пометил в своих письмах, что начинать нужно именно с этого Шанхая, с его пивом?» Теперь на меня были устремлены возмущенно-вопросительные взоры от всех присутствующих. «Нет, ну что за мужик, а?» Рус советовал его поймать на компромате, а я отпирался. «Да при первой подвернувшейся возможности засниму и буду знать, что меня будет греть и спасать от таких вот прилюдных опусканий что-то эксклюзивное. Дожить бы только до корпората». Еще парочка замечаний, в которых фигурирует слово «премия», и касающихся не только меня, молодца, но и всех остальных членов команды, и меня высекут. Вот прямо вытащат на площадь перед фирмой, да заставят принимать порку. В назидание остальным. Денег это, конечно, в карманах коллег не прибавит, но самолюбие свое потешат знатно. И я в следующий раз более внимательно буду шерстить список задач, дабы не пропустить ту, благодаря которой может прилететь по маковке.